Когда богатые люди приглашают к себе разных звезд, там, своих кумиров на день рождения, чтобы они просто что-то там пару слов сказали или спели какую-то песню, вот к этому визиту надо относиться тоже так же, как и к выступлению на день рождения, не более.